Приезжает буря-богатырь Иван Коровий сын в деревню. В этой деревне 12 кузнецов работают. Вот он крикнул, свистнул молодецким посвистом, богатырским покриком. «Кузнецы, кузнецы, подите все сюда!» Кузнецы услыхали, все 12 к нему прибежали. «Что тебе угодно?» «Обтягивайте кузницу железным листом!» Они кузницу духом обтянули. «Куйте, кузнецы, 12 прутьев железных, да накаливайте клещи докрасна!» Прибежит к вам свинья и скажет: «Кузнецы, кузнецы, подайте мне виноватого! Не подадите мне виноватого, я вас всех из кузницы и проглочу, а вы скажите: «Ах, матушка-свинья, возьми от нас этого дурака, он давно надоел нам. Только высунь язык в кузницу, так мы его на язык тебе посадим». Только успел буря-богатырь им приказ отдать, вдруг является к ним свинья большущая и громко кричит: «Кузнецы, кузнецы, подайте мне виноватого!» Кузнецы все в раз отвечали: «Матушка-свинья, возьми ты от нас этого дурака, он нам давно надоел. Только высунь язык в кузницу, мы тебе на язык его и посадим». Свинья была проста, недогадлива, высунула язык на целую сажень. Буря-богатырь схватил ее за язык горячими клещами и вскричал кузнецам: «Возьмите прутья железные, катайте ее хорошенечко». До тех пор ее колотили, пока ребра оголились. «А ну, — сказал буря-богатырь, — возьмите-ка ее, подержите. Дайте я ее попотчую». Схватил он железный прут. Как ударит ее, так все ребра пополам. Взмолилась ему свинья: «Буря-богатырь, пусти мою душеньку на покаяние». Буря-богатырь говорит: «А зачем моих братьев проглотила?» «Я твоих братьев сейчас отдам!» Он схватил ее за уши. Свинья харкнула, и выскочили оба брата и с лошадьми. Тогда буря-богатырь приподнял ее и со всего размаху ударил о сырую землю. Свинья рассыпалась аридом. Арид — нечистая сила, колдун. Говорит буря-богатырь своим братьям: «Видите ли, глупцы, где вы были?» Они пали на колени. «Виноваты, буря-богатырь, коровий сын!» «Ну, теперь поедемте во путь водороженьку. Помехи нам никакой не будет». Подъезжают они к одному царству, к индейскому королю, и раскинули в его заповедных лугах палатки. Король поутру проснулся, поглядел в подзорную трубу, увидал палатки и призывает к себе первого министра. «Поди, братец, возьми с конюшни лошадь, поезжай в заповедные луга и узнай, что там за невежи приехали, без моего позволения палатки раскинули и огни разложили в моих заповедных лугах». Приехал министр и спрашивает: «Что вы за люди? Цари или царевичи, или короли королевичи, или сильно могучие богатыри?» Отвечает буря-богатырь, коровий сын: «Мы сильно могучие богатыри. Приехали на королевской дочери свататься. Доложи своему королю, чтоб отдавал свою дочь за Ивана-царевича в супружество. А коли не отдаст дочери, чтобы высылал войско». Спрашивает король у своей дочери, пойдет ли она за Ивана-царевича. «Нет, батюшка, я за него идти не хочу. Высылайте войско». Сейчас в трубы затрубили, в тимпаны забили, войско скопилось и отправилось в заповедные луга. Столько выпало войска, что Иван-царевич и Иван-девкин сын испугались. В то время Буря-богатырь, коровий сын, варил пустоварку к завтраку и мешал поварешкой эту кашицу. Вышел, как махнул поварешкою, так половину войска и положил. Вернулся, помешал кашицу, вышел да махнул